На чужбине. Вдали от дома. Тоненький язычок огня. Застыло масло в светильнике. Проснешься. Какая грусть. В дорожной гостинице. Переносный очаг. Так, сердце странствий, и для тебя нет покоя нигде. Моему ученику. Путник в дальней стране, вернись, тебе покажу я истинные цветы. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Нищий в пути. В поле зеленом, между лохмотьев гнилых, нищий бездомный некогда сбросил их тут, нежно фиалки цветут. Йосано Теккан. Перевод Марта. Нищий на пути. Летом весь его покров — небо и земля. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Холод пробрал в пути. У птичьего пугала, что ли, в долг попросить рукава. Равнина Мусаси вокруг. Ни одно не коснется облака дорожной шляпы твоей. Прошел я сотню ри. За дальней далью облаков присяду отдохнуть. Мацуо Басё. Перевод Марковой.